Екатерина. Я поужинала, приняла душ и собиралась посмотреть какой-нибудь триллер, но вовремя одумалась. С появлением Измайлова моя жизнь и так напоминала третьесортный хоррор от продюсеров «Битвы экстрасенсов». Полная неразбериха и психоделический бред. Уже собиралась ложиться, когда телефон завибрировал на тумбочке. Взглянула на цифры незнакомого номера, всплывшие на экране. Сердце пропустило удар. Палец дрогнул, и вместо «удалить» я включила голосовое сообщение, замерев от тихого псевдоласкового баритона, затопившего небольшую темную комнату. От волнения я вцепилась в нижнюю губу зубами. «Катя, хотел пожелать тебе сладких снов. А я еще долго не доберусь до постели. Сегодня у нас взрывная вечеринка». Он тихо рассмеялся. Где-то на заднем плане действительно громыхали звуки музыки. «Дай угадаю, ты сейчас кусаешь свои губёшки? Я прав?» Произнес он низко с рваным вздохом. «Если прав, с тебя поцелуй. И играем по-честному». Еще один хриплый смешок. Нахмурившись, я машинально потрогала свои губы. На нижней проступила кровь. С такой силой я впилась в нее зубами. Господи. Очнувшись от оцепенения, я не стала дослушивать запись и выключила телефон. Вот псих, ненормальный. Угораздило же тебя, Катюша. Неделя прошла на удивление спокойно. Возможно, этому способствовало возвращение Надежды Павловны. Она, как обычно, оказала мне моральную поддержку, настроив на рабочий лад. А может, потому что виновник всех моих бед не появлялся на лекциях, благодаря чему даже самые буйные из физкультурников вели себя сдержанно. Вернувшись на кафедру филологии, я сразу наткнулась на хитрый взгляд Вики. Эффектная девушка с копной шоколадных волос преподавала зарубежную литературу. «А к тебе тут приходили?» Она стрельнула глазками на мой стол. «Кто?» Я непонимающе уставилась на стаканчик с кофе и крафтовую коробку, в которой, судя по запаху, лежала выпечка. «Неужели нет никаких вариантов, Катюш?» — хмыкнула коллега. И только увидев маленькую букву «А» и подмигивающий смайлик, наконец удалось сложить 2 и 2. «Это Алексей, да?» Уголки губ дрогнули. Стоило вспомнить его голубые глаза и взъерушенные светлые волосы. «Он самый. Пробрался сюда аки Джеймс Бонд и убил всех этим умопомрачительным запахом корицы», — Вика захихикала. «Кстати, за 2 года, что я здесь работаю, ни разу не видела от него такой прыти». Коллега прикрыла дверь, плюхаясь на соседний стул. «Тогда предлагаю отведать эти убийственные булочки. Или что там?» Облизнувшись, я приоткрыла коробку, являя миру несколько сдобных шедевров кулинарии, посыпанных орешками пекан. «Уже ставлю чайник». На кафедре мы были одни. Спустя пару минут Вика бросила чайный пакетик в кружку с кипятком, а я, наконец, сделала пару глотков вкуснейшего цитрусового рафа. Мы одновременно заурчали, пробуя булочки. «Кажется, у Волошина на тебя большие планы», — сознанием дела заявила коллега. «С чего ты взяла?» — я отмахнулась. «В прошлый раз я из-за него пролила кофе, а вот вернул должок». «Согласись, раф и свежая выпечка из модной кофейни не идет ни в какое сравнение с нашим столовским. Так что, сдается мне, все намного серьезнее». Новая знакомая многозначительно прищурилась, и я не смогла сдержать улыбку. Вика мне понравилась. Открытая, веселая. Приятно встретить единомышленника в этих недружелюбных стенах. Если уж на то пошло, я замялась. Хотела узнать. «Он холостой. Ты ведь об этом собиралась спросить?» «Вообще-то, да». Мы вновь рассмеялись. «Стены универа слухами полнятся. Говорят, Алексей не так давно расстался со своей девушкой. Поэтому студенточки навострили ушки. Такой красавчик, да еще и с мозгами. Кстати, он появляется здесь всего пару раз в неделю. Ведет спецкурс по политологии, а вообще руководит агентством политтехнологий. К нему всякие шишки в очередь выстраиваются». «Правда?» Надежда Павловна никогда об этом не распространялась. «Кстати, а вы с ним в каких отношениях?» Я вновь откусила кусочек от воздушной сдобы. «Хорошие знакомые, не более». Вика улыбнулась. Муж ревнует меня к каждому столбу. Поэтому я не вожу дружбу с мужчинами. Она пожала плечами, выбрасывая чайный пакетик в урну. «Ты замужем?» Я округлила глаза. «Угу, уже 8 лет связана по рукам и ногам, так сказать. 5 из них женаты». «А как вы познакомились?» «Ох», — коллега нервно засмеялась. «На 2-м курсе я подрабатывала репетитором русского языка, а он учился в 11-м классе. Ну и как-то раз во время занятий мы чуть не сломали диван». Вика перекинула облако блестящих темных волос через плечо, заливисто расхохотавшись. «Вот это да!» Я присвистнула, вливая в себя остатки кофе. Дверь неожиданно хлопнула, и мы одновременно обернулись. «Это Даша, председатель правкома», — представила вошедшую девушку моя собеседница. «Прошу прощения, девушки-красавицы. Ознакомьтесь с постановлением о проведении внеклассных мероприятий». Жизнерадостно улыбнулась симпатичная кореглазая шатенка. «Что еще за внеклассные мероприятия?» Вика настороженно нахмурилась. «Приказ проректора. Этот год юбилейный, впереди много торжественных мероприятий. Администрация университета настоятельно рекомендовала задействовать не только студентов, но и преподавателей. Поздравляю, вы тоже входите в оргкомитет». «Ну, здрасте, приехали. А кто-нибудь у нас спросил, хотим ли мы тратить время на эту ерунду?» «Виктория Леонидовна, всем организаторам будет выписана премия». «Сколько? 200 рублей?» — не унималась моя коллега. «Список организаторов уже утвержден. Вы, конечно, можете отказаться, но тогда пишите объяснительную и идите к проректору». Перехватив очередной недовольный взгляд Вики, я неохотно поинтересовалась. «И где же мы задействованы?» «А это уже другой разговор». Дарья сразу оживилась и зашуршала листиками в блокноте. «Так, так. Виктория Леонидовна, на вас мефодиевские чтения». Я не смогла сдержать улыбку, глядя на Вики на перекосившееся лицо. «А вы, Катерина Борисовна, отвечаете за осенний студенческий бал-маскарад. Кстати, завтра вечером первая оргвстреча. Можем поехать вместе, это не займет много времени». Я без особого энтузиазма кивнула. Все равно ведь не отстанет. А учитывая, что я тут без году неделя, не было никакого желания знакомиться с проректором. «Тогда до завтра». Девушка так быстро убежала, что я не успела спросить, куда надо ехать. Пара подошла к концу, и на кафедру вернулись другие коллеги. Нам с Викой пришлось прервать беседу. Я выбирала самые спелые и красивые яблоки и аккуратно складывала их в пакет, когда неожиданно услышала за спиной. «Кать, я это... спросить хотел». Развернувшись, столкнулась лицом к лицу с соседом Сережей. «Что-то случилось?» Я нахмурилась. «Этот чувак на гелике почти каждый вечер сталкерит у тебя под окнами. Уже не первый раз его замечаем». Сергей потёр веснущатую переносицу. «О чем ты говоришь?» Пальцы разжались, и яблоко полетело на грязный пол, когда до меня дошел смысл слов. «Он явно что-то вынюхивает у нас во дворе. Вот тебе и затишье. Рано радовалась. Может, нам с парнями поговорить с ним? Объяснить, что к чему? Ты это не стесняйся. Потолкуем с мажориком». Рыжеволосый сосед самонадеянно заиграл бровями. «Нет, Сереж, все в порядке, правда». Я нервно сжала край юбки, кривовато улыбаясь. «Точно. Ты, если что, сразу свисти». Хмыкнув, Сергей скрылся в отделе молочки. А я еще 30 минут бездумно бродила вокруг полок с продуктами, напрочь забыв, зачем пришла.